ни к утверждению вульгарной веры в загробную жизнь у самых врат ада. Напрасно старался я ободрить его изложением ваших идей, учитель, то есть основных принципов вашего учения, не признающего Бога, и освежить его упадающий дух повествованием о подвиге вашего отца Яныка Кукан фон Кукана. Сделав небольшую паузу, Медард продолжал печальный рассказ. Господин бургомистр, правда, не опровергал мои выводы и вообще воздерживался от каких-либо высказываний и согласия, и у меня складывалось довольно тягостное впечатление, что говорю я в пустоту. Он же только оплакивал гибель родного города и проклинал предательство шведского короля. Потом он совсем замолк, и мы перестали им заниматься, а в конце концов один из братьев нечаянно наступил на его мертвое тело. Следует опасаться, что смерть его была добровольной, и утопился он умышленно. «Как можно утопиться в горящем доме?» — не понял Петр. «Подойдите ближе, учитель», — предложил Медард, «и вы убедитесь, что в этом негостеприимном помещении нетрудно утонуть». Петр перешагнул через высокий каменный порог в темницу и увидел, что веретарии стоят по колено в воде. Дело в том, что воздух поступал в подземелье через трубы длиной всего в 150 футов, по нашему счету, в неполные 0,5 километра. От старого рынка эти трубы шли на восток и выходили на берег Малой Эльбы, напротив песчаного острова. Простое устройство, снабжающее воздухом, делало подземелье независимым от всего, что происходит на поверхности земли, и оказалось спасительным, когда горела ратуша. Но оно же представляло другую опасность. Когда уровень воды в реке поднимался выше обычного, что случалось у такой беспокойной и нервной реки, как Эльба, не только в весеннее половодье, некоторые части подземелья затоплялись. Чаще всего обширная подвальная тюрьма под названием «Танталова камера». Танталова, потому что люди, брошенные сюда, предпочитали мучиться жаждой, лишь бы не пить воды, в которой стояли, ибо вода эта была грязная и засоренная всякой гадостью. Легко было представить себе, как невыносимо страдал почтенный, пожилой, богатый, а, следовательно, изнеженный бургомистр, когда по произволу шведского администратора и озверевших гвардейцев был брошен в эту сточную канаву, в темноту, к людям, которых не мог не счесть сумасшедшими, меж тем, как его любимый город ложился в прах и пепел. Так невыносимо должен был он страдать, что чем терпеть такое унижение, предпочел бухнуться с головой в воду и тем положить конец своим мукам. Петр облегчил участь членов секты, созданной им невольно, открыв дверь из танталовой камеры. Теперь они могли устроиться в сухом месте, на ступенях лестницы, с которой сам он проделал такой головоломный спуск, и спокойно ждать, пока пожар пожрет сам себя. Но когда они карабкались по ступеням, громко восхваляя учителя, горящее здание содрогнулось до основания от ужасающего взрыва. Свод подземелья над их головами расселся, и в эту огненную щель во мрак танталовой камеры ворвались языки адского пламени. То, несомненно, взорвался склад боеприпасов, событие, которое некий художник-гравер, столь же умелый, как и аккуратный, изобразил в виде столба пламени и дыма, в котором мелькают жалкие фигурки людей, подброшенных взрывной волной. Счастье еще, что у защитников города оставалось мало боевых средств, особенно пороха. И все же разрушения, причиненные этим взрывом, были так ужасны, что когда огненная прорва раскрылась над их головами, и в нее лавиной хлынули раскаленные массы,